Бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ с корзиной цветов посетила китайская делегация во главе с замминистра иностранных дел Ю Чиньмином, которая 24 октября прилетела в Пхеньян для участия в третьей сессии Корейско-Китайской совместной комиссии по делам государственной границы.